Глава 26. Малолитражка не боль шла впереди, не тормозила нарочно, не отрывалась. Фай искусно держал дистанцию. Через 10 минут пути Варен узнал улицу и нахмурился. «Мы уже здесь были». «Петляет», — коротко кивнул Фай, не отрывая глаз от машины Аннибель. Внезапно она сбросила скорость и остановилась, прижавшись к обочине. Фай повторил ее маневр. Аннибель включила в салоне свет, достала листок бумаги и пробежалась по нему глазами. Она выключила плафон, и ее Ситроен дернулся с места. Не доехав до перекрестка, она развернулась и миновала машину полицейских. «Давай, Эмиль, давай! Упустим!» Варен подтолкнул инспектора в плечо. «Не уйдет, господин комиссар!» Фай резко вывернул руль. Служебный «Ситроен» развернулся, подрезав такси. Сзади раздался красноречивый сигнал. Фай выровнял машину, и Варен снова поймал впереди огни малолитражки Аннибель. «Думаешь, заметила?» — спросил он. «Не похоже, что она вообще ждет хвоста», — ответил Фай. «Не торопится, не уходит. Скорее адрес ищет». Варен не стал спорить. Франсуа слушал Сержа, не отрывая теплого взгляда от Анни. Она сидела напротив и болтала с Лиз Дадье, подругой Сержа. В ресторанчике было уютно и тепло, дрова в камине потрескивали, аккомпанируя пианисту. Анни на миг подняла глаза и встретилась взглядом с Франсуа, улыбнулась ему и тут же вернулась к разговору с Лиз. «Франсуа, ты не хочешь сделать анализ крови хотя бы? Убедиться, что она действительно твоя дочь?» Франсуа перевел взгляд на Сержа, потом снова на Анни. Его губы дрогнули в нежной улыбке. «Какой анализ, дружище? Ты посмотри на нее. Это же она. Такие же грустные глаза». Он замолчал, и во взгляде мелькнула печаль. «Мне теперь всю жизнь у нее прощения просить нужно». «Так скажи ей, что ты ее отец», — тихо сказал Серж. «Нет, друг, сейчас не могу. Не хочу с пустыми руками. И я тут одно дельце придумал». Анни снова почувствовала его взгляд и обернулась. Франсуа улыбнулся ей в ответ. Но улыбка на этот раз вышла немного виноватой. Николь поставила на стол 2 чашки кофе. «Вот сволочь, сейчас рука болит», — сказала она, сжимая и разжимая правый кулак. «Мерзость! Как вспомню, так руки помыть хочется». «Ты про сыщика этого?» — спросила Люси. «Хорошо ты ему въехала, видимо». «От всей души!» Николь подсела к подруге, наблюдая, как та готовила свой фирменный кофе по-ирландски а-ля Люси. Налила в чашку коньяк и капнула кофе. «Я вот что подумала», — сказала Николь. «Адрес сыщика этого Каролина раздобыла в детском доме. И этот урод-сыщик сказал мне, что Аннибель — сирота. Но у нее в этом же городке есть дед и папка». «Стой!» — прервала ее Люси. Она сжала побитую руку подруги так, что та невольно поморщилась. Заметив гримасу на лице Николь, она отпустила ее руку и погладила. «Извини». Люси резко поднялась. «Ники, Аннибель не любовница Франсуа. Она его дочь». «Я вообще-то думала о чем-то менее радикальном. Секрет в этом городке, но другой», — недоуменно промолвила Николь, глядя, как ее подруга уже мерила шагами кухню. «Я знала. Я знала, что он никогда не стал бы так поступать со мной», — говорила Люси. «Дочь. Она его дочь. Вот почему завещание». Она остановилась и замолчала, глядя в пустоту. Николь помахала рукой у Люси перед глазами. Протянула она. «Объясни, пожалуйста, откуда такая уверенность?» «Сколько лет этой Аннибель? Года 22-23?» «Ну да», — неуверенно ответила Николь. До армии у Франсуа была девушка. Он ее очень любил. Отец ее то ли профессор, то ли академик. В общем, для молоденького и бедного Франсуа девочка это, конечно, было просто табу. И мать ее была удивительнейшая сука, мужа держала под каблуком. Так вот, когда Франсуа забрали в армию, они всей семьей куда-то переехали. А дальше? Он всего одно письмо в армии получил, да и то от мамаши. Девочка их больше им не интересуется, и они переезжают в другой город. И он так их и не нашел? Голос Николь дрогнул. «Искал», — кивнула Люси. «Но соседи не знали, куда они уехали, а институт закрытый. Вот и все. Какие у солдатика возможности?» Глаза Люси заблестели. «Получается, родила его девушка, а он ничего и не знал?» «Но ты же не можешь быть уверена?» «Может быть», — Люси задумалась. «Но чужому человеку Франсуа не стал бы наследство оставлять». Она подошла к Николе и обняла ее. «Ой, Ники, радоваться надо. Частичка моего Франси жива». Они молчали. Николь неловко обняла подругу. Малолитражка Аннибель свернула с оживленной городской улицы и нырнула в пригородный квартал. Дома тут стояли низкие, за живыми изгородями. Редкие фонари скупо освещали небольшие пятачки дороги, оставляя между ними провалы. Фай притормозил, прежде чем свернуть за Анни, и аккуратно повторил ее поворот. Наконец, Ситроен Анни прижался к обочине напротив одноэтажного домика с маленьким садом. В окнах горел приглушенный свет. Варен наклонился вперед, вглядываясь в темноту сада. «Притормози-ка», — сказал он. Фай остановил машину и погасил фары. Анни заглушила мотор и быстрым шагом подошла к дому. Постучала. Дверь открыли почти сразу, и девушка скрылась внутри. «Пройдемся немного», — сказал Варен. Они двинулись вдоль живой изгороди и через сад прошли к дому, стараясь не ступать по гравийной дорожке. У окна Варен поднял ладонь. Фай замер на месте. Комиссар осторожно приподнялся и заглянул в окно. В комнате было темно. Свет пробивался из приоткрытой двери и полосой ложился на стену, едва цепляя пустое кресло. Варен махнул Фаю вправо и сам, пригнувшись, скользнул за угол. Фай пошел следом, держась на шаг позади. У второго окна створка оказалась приоткрыта. Изнутри пахло сигаретным дымом. Варен снова приподнялся и замер. Из дома доносились голоса. Аннибель стояла посредине комнаты. Рядом с ней был мужчина. Он стоял спиной к окну и курил. «Ничего», — утешил мужчина. «Все уже позади. За тобой не следили?» «Да вроде нет», — ответила Анни. «Я не особо в этом разбираюсь». «Что ж ты пропала-то?» Мужской голос прозвучал буднично, почти беззаботно. Анни пожала плечами. Испугалась, подумала, раз любовница сразу арестуют. Мне Лиз позвонила. «Убили», — говорит. «Ну, я решила пересидеть у подруги. Я, кстати, до Лиз почти 2 дня дозвониться не могу». «Она тебе ничего не говорила? Ни с кем не встречалась?» «Да нет, вечером сказала, что ее допрашивали. Утром я ей звонила, когда Люси взяли, но она уже не брала трубку. Куда она подевалась?» «Найдется», — ответил мужчина. «Теперь тебе домой вернуться надо и ждать, когда придут за тобой». Анни отступила от него. «За мной?» «Конечно». Мужчина подошел ближе и взял Анни за руку. «Но ты ничего не бойся». «И что же мне делать?» «А ничего? Ты же ничего не знаешь». «Но они будут задавать вопросы». «Так и говори, ничего не знаю». Его голос стал серьезнее. «Мне же сейчас нельзя светиться. Пока Люси на свободе, она может сделать со мной что угодно». Зачем она все это делает? Ей нужен концерн, Франсуа. Тебе мстить будет. Да я-то тут при чем? В голосе Ани прозвучала обида. Ну как же, мужа увела. Да не уводила я никого. Мы с Франсуа даже не целовались ни разу. Но она-то об этом не знает. Она думает, что ты его любовница. Она специально, чтобы отвести от себя подозрения, заставила его на тебя завещание составить. Растерявшись, Анни попятилась и опустилась на кресло. «Какое завещание?» Мужчина подошел и присел перед ней на одно колено. Варен не шевелился. Ему все еще не удавалось разглядеть лицо говорившего. «Франсуа оставил тебе огромную сумму денег. Люси хорошо все продумала. Подтолкнула его к тому, чтобы он составил на тебя завещание, и тем самым сделала из тебя подозреваемую, а себе расчистила путь к компании, отомстив вам обоим». «Но как она узнала обо мне?» «Думаю, Лис сказала. За это она ее и убила». У Анни дрогнули губы, голос ее сорвался. «Лис? Убили?» Она тихо заплакала. «Люси — страшный человек. Она ни перед чем не остановится». Он поцеловал ей руку. «Девочка моя, успокойся. Мы сейчас обмозгуем, как сделать, чтобы Люси не смогла оговорить тебя, и ты могла бы получить наследство». Анни высвободилась из его рук. «Хорошо», — сказала она, — «но только мне ничего не нужно». «Я не позволю, чтобы после стольких издевательств ты осталась ни с чем. Я тебе помогу». «Мне ничего не нужно», — твердо повторила она. «Я все сделаю, как ты хочешь, но мне ничего не нужно. Я только хочу, чтобы все это поскорее закончилось, уехать отсюда». «Это кончится. Когда Люси заберут, нам больше ничего не будет угрожать. Мы сможем уехать вместе. А сейчас прошу тебя, не говори никому, что ты меня видела. Запомни, если Люси на свободе, она не остановится ни перед чем. Моя жизнь в опасности». «Значит, я тоже должна лгать?» «Тебе совсем не нужно лгать. Отвечай на вопросы, говори правду. Только запомни, меня ты не видела и о наследстве ничего не знаешь. От этого зависит моя жизнь и твоя свобода». «Хорошо, я поняла», — ответила Анни, чуть помедлив. «Ну вот и славно». Мужчина поднялся и отошел вглубь комнаты. «Тебе налить чего-нибудь?» Внезапная простота вопроса, казалось, заставила Анни смешаться. «Что? Нет-нет, я за рулем». Каролина вела машину на автомате. Свет встречных фар бил по усталым глазам, оставляя слепящие блики и желание моргнуть еще раз, еще. Надрывный гудок нарастал. Каролина увидела встречку и огромный трейлер, несущийся прямо на нее. Салон наполнился ярким светом. Она резко взяла вправо. Визг шин слился с нестерпимым воем. Жестяная лейка глухо брякнула о камень крыльца, когда Фай задел ее коленом. В вечерней загородной тишине пустая лейка звучала не хуже воскресного колокола. Варен резко присел, Фай прижался к стене у входа. В доме послышался шум, и через пару секунд дверь открылась. На крыльцо выбежал мужчина. Он остановился, вглядываясь в темноту сада, и в этот момент Фай бросился ему под ноги. Мужчина рухнул лицом в землю, попытался вывернуться, но Фай прижал его коленом и заломил руки за спину. Один за другим щелкнули наручники. «Тупая сучка! Навела все-таки!» Сквозь зубы процедил тот, дернувшись на гравии. Варен поднялся, подошел к задержанному и перевернул его. Свет из дверного проема выхватил из темноты усмешку мужчины. Комиссар выпрямился и сверху посмотрел на него, не выказав удивления. «С возвращенцем, дорогой месье Эспи!» Варен едва улыбнулся. «Серж!»